Глава 33. Время торопило. Сформированы две полные сотни. Первой сотней командовал Харунжий Сухин, замом Харунжий Веселов. Второй сотней командовал Андрей, замом Харунжий Лермонтов. Роман сформировал стрелковый взвод, 30 стрелков и десяток бойцов с картечницами под командой приказного Бычкова. Помимо этого, в каждом десятке был боец, вооруженный картечницей. В случае необходимости их можно было свести в один взвод. Разведка — десяток под командой Кости при курировании Эркена. Служба тыла. Оружейные мастера, уже 4 человека, с фургоном мастерской. 2 кухни, 4 фургона обоза. Вся отдельная сотня активно тренировалась, обучалась и готовилась к летней кампании. Случайно подслушал разговор Андрея с Михаилом. — Скажи мне, Михаил, почему ты всегда торопишься? — Ты должен быть спокойным, уверенным, на тебя смотрят бойцы. То, что ты стараешься своим примером показать им, как надо выполнить упражнение, замечательно. Но потом ты должен руководить и контролировать выполнение твоих поручений. Не надо хвататься за все сразу, — вещал менторским тоном Андрей. — Я стараюсь, командир, — вздохнул Миша. — Я вижу. Поэтому ты получаешь мои изящные подзатыльники. А за то, что скрыл от меня ссору в 5-м десятке, сейчас получишь поджопник моей аристократической ногой. — Андрей Владимирович, я уладил данный вопрос. Бойцы все поняли и миром разошлись. О боевом братстве не только надо говорить. Бойцы должны прочувствовать его. Один за всех и все за одного. Десяток наказать внеочередными нарядами. Полусотни — дополнительную физнагрузку. Вечером по 2 версты пробежка. 3 дня во главе с урядником. И обязательно разъяснить, за что и почему. Миша, больше твердости. — Слушаюсь, командир. Очередной вздох. А эмоции в свободное от службы время. Танцуй, пой, стихи сочиняй, да хоть прыгай на месте. Вам все ясно, господин Харунжий? — Так точно, господин сотник. — Ты никак обиделся? — Вбей себе в мозг, Миша, на обиженных воду возят и другие продукты жизнедеятельности военнослужащих. Я ведь это не со зла, а любя, из своего расположения к тебе, — закончил Андрей разнос лилейным голоском. Мои инородцы в количестве 3 человек служили в разведке у Кости и ничем особо не выделялись из всей массы бойцов. Я сказал Халиду, что помню о своем обещании. Он молча кивнул в ответ. Вечером к нам на базу прибыл экзотический гость — жандармский ротмистр. — Здравия желаю, господин Исаул. Ротмистр Булавин Максим Сергеевич, жандармское управление Кавказского округа. — Вижу, не рады мне, — усмехнулся ротмистр. — Вы не правы, ротмистр. В отличие от некоторых, — посмотрел на сотника и Харунжева, — я со всем уважением отношусь к жандармам. Прекрасно понимаю вашу трудную и неблагодарную службу. Как говорят у вас, жандарм — это друг гражданина и недремлющее око государя. — Даже так? — С удивлением посмотрел на меня ротмистр своим проницательным взглядом, ища подвох. — Исаул Иванов, командир отдельной пластунской сотни. Андрей и Михаил с непонятными лицами наблюдали нашу встречу. Всем известна нелюбовь армии к жандармам, цепным псам самодержавия. Я всегда с уважением относился к спецслужбам. Они так же необходимы, как армия и полиция. К тому же последние 15 лет прошлой жизни прослужил в СВР. — Постойте, это не вы тот Харунжий, который отбил военного чиновника у горцев? — Да, тот самый, только Исаул, — ответил я, улыбаясь. — В таком случае примите мою благодарность за то, что позаботились о погибшем жандарме. Он прослужил со мной 5 лет. — Не стоит, ротмистр, свои люди. — Ну что же... «Приятно встретить понимающего человека!» Он протянул руку для пожатия. «Вы позаботитесь о моих людях?» 3 жандарма стояли у коновязи. «Дежурный, пристрой жандармов! Накормите и спать уложите!» Пройдемте, ротмистр, в штаб. Так что привело вас к нам? Паша, скажи Аде Екатерине Николаевне, у нас гость, — сказал я хранителю моего тела. — Видите ли, Петр Алексеевич, у нас в округе находится порядка 300 ссыльных поляков, участвовавших в восстании. Более 70 человек из них пропали из назначенных им мест проживания. Полагаю, они сбежали горцам, чтобы участвовать в противоправных действиях на их стороне. 8 из них дезертировали из армии. — Вы думаете, что кто-то из ссыльных прячется среди горцев, проживающих рядом с нами? — Не исключаю подобного. — И что надлежит делать мне при обнаружении? — Арестовать и сдать нам в жандармерию. — А если враг не сдается? — посмотрел я со смыслом на ротмистра. — Погиб при попытке задержания. — Развел он руками. — Вот и договорились. Приглашаю на ужин. Когда мы вошли в дом, ротмистр, увидев Катю и Аду в черкесском одеянии, растерялся. — Позвольте представить вам мою жену Екатерину Николаевну Иванову. Катя изобразила Книксон. — Ротмистр Булавин, Максим Сергеевич. Да у вас, Есаул, настоящий цветник. Как вам удалось заманить к себе такую красивую девушку? Сбежала из дому с заезжим Есаулом, поверила его сладким обещаниям и в итоге живу в глинобитном доме среди казаков. — Катя! — сукоризной произнес я. — Прячется от гнева родственников у меня. Вернул я подколку Кате. — И кто ваши родственники, Екатерина Николаевна? Если не секрет. Профессионально поинтересовался ротмистр. — Вовсе не секрет. Граф Васильев. — беззаботно ответила Катя. Ротмистр застыл с открытым ртом, глядя на Екатерину. — Вы шутите? — не мог поверить ротмистр. — Нет. Я графиня Васильева, в девичестве. Граф мой дедушка. Улыбаясь, смотрела на удивленного, вернее, ошеломленного Максима Сергеевича. — То есть граф Васильев Дмитрий Борисович ваш дедушка? — уточнил на всякий случай ротмистр. — Мой начальник, полковник Борович, в молодости 4 года служил в дипломатической миссии в Турции под началом вашего деда и до сих пор вспоминает Дмитрия Борисовича добрым словом. Граф очень известный и весьма уважаемый человек в определенных кругах. — Ротмистр, полковник поляк? — Нет, Петр Алексеевич, он литвин, православного вероисповедания, выходец из Смоленской губернии. В свое время его семья сильно пострадала от польской шляхты, он не любит говорить на эту тему. Естественно, не питает добрых чувств к полякам. Утром следующего дня ротмистр, ожидающий, когда к нему подведут лошадь, смущаясь, спросил меня. — Петр Алексеевич, не поделитесь секретом? Как вам удалось уговорить Екатерину Николаевну оставить Петербург и приехать к вам? Признаться, по правде, не в самое лучшее место. Ради бога, правильно поймите мой интерес. Видите ли, я уже 2 отпуска уговариваю свою невесту приехать и пожить немного в Пятигорске, а она отказывается погостить, тем более перебраться ко мне. Максим Сергеевич, не поверите, но я сам до сих пор не могу поверить, что Катерина со мной. Дело в том, что пришлось, наоборот, уговаривать ее отказаться от поездки на Кавказ. Как видите, ничего не получилось. — Завидую вам, Есаул. Это счастье — иметь такую жену. — А вы не завидуйте, ротмистр. Осмотрите проще. Значит, ваша невеста не та, которая предназначена судьбой. — Возможно, вы правы. Ротмистр сел в седло. — Рад был познакомиться с вами, Есаул. — Будете в Пятигорске? Милости прошу. — Нет, спасибо. Лучше вы к нам. Ротмистр рассмеялся, оценив мою шутку. Поступили сведения, что на нашу сторону проникает большое количество горцев из-за дальнего перевала. Конечно, он трудно проходим, но смогли же люди Умарбека пройти приличным числом. В рейд отправилась 1-я сотня в полном составе со всем снаряжением. Задача — проверить поступившую информацию и, по возможности, подорвать горную тропу. На все отводилось 10 дней. С момента ухода сотни в рейд не переставал переживать за нее. Стараюсь не показывать свою тревогу. Мара вернулась через 9 дней вместо запланированных 2 недель. Андрей признался, что она не смогла выдержать больше без него, самодовольно улыбаясь. Егор Лукич выделил им домик, который мы использовали как гостевой. Катя стала часто бывать у нее, пока мы были на службе. Однажды, когда я пришел на обед, застал грустную Аду, сидящую за столом. Я присел рядом и обнял ее. — Тебе плохо? — Нет, немного грустно. — Ты хочешь покинуть меня? — Нет, господин, я всегда буду рядом с вами. Госпожа Кате очень хорошая и добрая. Она очень любит господина. Вы будете счастливы с ней. Только она была одна в душе, и ей было плохо. Сейчас ей очень хорошо с тобой, господин. Если господину хорошо, то я очень радуюсь. Я смотрел ей в глаза. Она не отводила взгляда, в котором читались любовь и верность. Мне стало как-то неловко перед Адой. Я поднял ее на руки и отнес в комнату, где она жила. Не чувствовал никакой вины. В моем большом и добром сердце есть место им двоим. Зимний дворец, кабинет императора, вторник, 5 июня. Как обычно, по вторникам в 10 утра Николай I принимал графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, генерал-адъютанта, генерала от кавалерии, начальника 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии, шефа жандармского корпуса, одного из самых приближенных и доверенных людей императора. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» «Здравствуйте, Александр Христофорович! Я вас слушаю!» Бенкендорф начал свой доклад, затрагивающий практически все сферы государственной деятельности. Император внимательно слушал, иногда задавая вопросы о заинтересовавших его делах. «По сведениям наших агентов, в последнее время в гвардейских частях усиленно распространяются и муссируются слухи вокруг дуэли между графом Вержановским и Саулом Ивановым. Среди офицеров подогреваются разговоры о чрезмерном наказании графа и столь мягком наказании Исаула. Более того, вся дуэль оборачивается так, что виноватым выставляется Исаул Иванов, нарушивший все правила проведения дуэли, а якобы подлый удар графа был отчаянным действом, чтобы хоть как-то противостоять подлому ведению поединка Исаулом при попустительстве подполковника Рощина. Где сейчас граф Вержановский? Согласно вашему указу, выслан в свое имение под Варшавой. По заключению докторов ему грозит пожизненная хромота и грубый шрам на весь лоб. А что стало с Исаулом Ивановым? После частичного заживления раны он немедленно отбыл на Кавказ. По прибытии к месту службы, согласно приказу инспекторского департамента, был с позором уволен со службы без права ношения мундира, офицерских знаков различия и пенсиона, соглашением приказа по Кавказскому корпусу в назидание другим офицерам. Приказ выполнен, об исполнении доложено по инстанции. Начальник жандармов с интересом наблюдал за реакцией императора. От нее зависело дальнейшее ведение вопроса об этом Исауле, который так заинтересовал его. — То есть как уволили с позором? Кто отдал этот приказ? Император возбудился не на шутку. Бенкендорф поспешил успокоить императора. — Ваше Величество, я разобрался с этим вопросом и сейчас доложу вам подробно. Император встал и стал прохаживаться по кабинету. Его разозлило не то, что Исаула уволили с позором, а дерзость кого-то, посмевшего отдать приказ, не спрося высочайшего соизволения. — Докладывайте. — Этот приказ отдал начальник инспекторского департамента генерал-майор Вишневский. — Кто таков? — Подробнее. — Начинал службу в Александровском уланском полку в чине поручика. В 1832 году в чине подполковника перевелся в лейб-гвардии Уланский полк на должность командира эскадрона. В 1836 году переведен в военное министерство в инспекторский департамент. В 1838 году стал его начальником. Кто оказывает ему покровительство? Товарищ военного министра, генерал от кавалерии князь Мещерский. Что еще известно о нем? Вдовец, детей нет. частый гость салона баронессы фон Палин. Есть достоверные сведения о связи баронессы с ним. Также имеются непроверенные сведения о близкой связи баронессы с ее племянником, графом Вержановским. Кто еще посещает ее салон? Многие офицеры гвардии. Ничего предосудительного. Небольшие балы и увеселительные вечеринки. — Все не успокоится, шляхта, — тихо сказал Николай сквозь зубы. — Вы знаете, что делать, Александр Христофорович? — Да, ваше императорское величество. — Так что стало с Исаулом? — После увольнения с военной службы с позором, — шеф жандармов сделал акцент на последнем слове, — он подал прошение о поступлении на службу в Кавказское казачье войско, где с радостью был принят атаманом на должность командира первой отдельной пластунской сотни в звании Исаула. Император остановился и повернулся к генералу. Однако ловок Исаул. После такой обструкции усидеть на своей должности, да еще с прибытком для себя, — улыбнулся император. — Да, ваше императорское величество, я разобрался с докладной запиской полковника Штукина. Обычная ведомственная уловка. Хочу еще раз обратить внимание, ваше величество, на предложение Исаула по вопросу взаимоотношений с местным населением. Он не только предлагает, но и приводит в жизнь свои предложения о замирении с непримиримыми и пытается привлечь их в российское подданство. Также я с ним полностью согласен в том, что тамошняя администрация всячески притесняет местное население. Процветает мздоимство, повальное воровство в военном ведомстве. Доклады начальника жандармского управления Кавказского округа полностью подтверждают выводы Исаула Иванова. Также я отдал распоряжение по своей службе найти графиню Васильеву и в кратчайший срок доложить обо всех обстоятельствах ее пребывания на Кавказе. Благодарю вас, Александр Христофорович. Я доволен вами и вашей службой. Вы можете быть свободны. Бенкендорф поклонился и покинул кабинет императора.